сохранила апостольскую веру, ничем не поврежденную. В то время как римское католичество исправило символ веры, вопреки решению Вселенского собора, не исправлять его никогда. И создало папизм, явление, которое никак древней церковью было не предусмотрено. Поэтому, следовательно, у нас есть основания некоторые предполагать православие наиболее первоначальным христианством в сравнении даже с римским католичеством, даже с англиканством, которое нам, в общем, вероисповедно очень близко, в отличие от других протестантов, которые дальше. Я бы сказал вот так. Это краткий ответ. Повторяю, все остальное... Обратитесь к истории церкви, или для начала посмотрите хорошего апологета. Кураев хороший апологет. Швейцарский ученый Баховен высказывал мысль о том, что две знаменитейших мифологических сюжета древности, ассирийский и Орестеи, являются отражением реально происходивших процессов перехода от материнского рода к отцовскому. Существуют ли конкретные исторические доказательства, что такой переход действительно имел место? Нет. Это кабинетное представление. Матриархат придуман за письменными столами ученых. Я не был на Земле 8 тысяч лет назад, поэтому я не могу вам сказать, и никто не был, были ли матриархальные роды. Матриархальная система существует у некоторых народов, но это малочисленные реликты, например, у даяков в Малайе, Индонезии. Но для меня это еще не основание предполагать, что если так у даяков, а у большинства людей не так, то даяки сохранили первоначальную систему. Этого никто никогда не доказал. И такой информации быть не может. А Библия это просто опровергает. Вкупе с многими менее фундаментальными, но тоже древними мифологическими системами, вкупе с всей индоевропейской мифологией, она патриархальная, вкупе с Гильгамешем, то есть шумерским мифом, он тоже патриархальный. Ну вот понравилось, ну придумали, но это 19 век. Это так же бездоказательно, как происхождение человека от обезьян. По каковому, а ведь доверяли люди Дарвинову построению? Хотя это совершенно невозможно, и сейчас порядочный, просто грамотный человек ни в коем случае не скажет теория Дарвина, он только лишь гипотеза. Не скажет эволюционная теория, нет эволюционной теории, есть эволюционная гипотеза. Так мягко относясь к этому вопросу. Ну, бывает по-всякому, хочется верить во что-нибудь вместо положительной веры в Господа нашего и наше спасение будущее и воскресение. Интересно верить в обезьяну. Владимир Сергеевич Соловьев замечательно пошутил по этому поводу более 100 лет назад, как вы понимаете. Русская интеллигенция мыслит странным силлогизмом. Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга. Это не я, это Соловьев, но я с ним согласен, он довольно убедительный, хотя шутка. Вот. Да, еще относительно общечеловеческой точки зрения. Не думайте, что я привязался, Бога ради, извините. По этому поводу есть замечательный исторический анекдот в первоначальном смысле этого слова. То есть анекдотический случай, имевший место. Немногим более 100 лет тому назад. Один французский миссионер, причем бывший к тому же и ученым этнографом, то есть грамотный во всех отношениях. Ну и миссионеры-то, естественно, были люди хорошо образованными. Он был дважды хорошо образован. Пребывал в экваториальной Африке в гостях у интеллигентного каннибала. Понятное дело, съесть миссионера никто не собирается, это не так делается, это на войне делается, а тут он гость, они беседуют. Но француз никак не может не съехать на эту тему. Вот ему хочется к людоедству-то подобраться. Хотя он понимает, как этнограф, что как миссионер нельзя обижать аборигена, потому что надо заботиться о спасении его души, глядишь, удастся. А с другой стороны, как этнограф, он понимает, что тоже нельзя, потому что обидится и не расскажет ничего. Ну, он начинает так осторожненько подъезжать, и вот говорит, ну вот, вы воюете. Воюем, признал честный абориген, и убиваете своих врагов. Убиваем, без энтузиазма, согласился каннибал. И потом вы их едите, не выдержал француз. Едим, признал людоед. Француз не выдержал и воскликнул: какая чудовищная безнравственность. Людоед не обиделся, но спросил, он же был умный людоед: я никогда не был в вашем мире белых людей, но слыхал, что вы тоже воюете. Воюем, признал честный католик. И убиваете своих врагов, стало быть. Увы, и это правда, согласился француз. А что же вы делаете с их телами? Как что, зарываем в землю? Убиваете, чтобы зарыть в землю? Какая чудовищная безнравственность. Этот диалог имел место, и он прекрасно для меня иллюстрирует невозможность постановки вопроса о общечеловеческих ценностях. Есть общие ценности в пределах одной религиозной системы. Можно говорить о христианских ценностях, можно говорить о мусульманских ценностях, а буддийские будут на них достаточно непохожи. Хотя, конечно, безусловно, все нормальные люди любого вероисповедания хотят, чтобы люди по возможности жили, по возможности не голодали, по возможности поменьше болели. Но, уверяю вас, олень хочет, в общем-то, того же самого для оленей, а крыса для крыс. Это доказывает только то, что мы один биологический вид. Но не более того. Какие законы появились раньше? Законы Моисея или законы Хаммурапи? Хаммурапи, основатель старой Вавилонской династии, это 18 век, причем самое начало, до Рождества Христова, конечно, значительно. Это раньше, чем Синайский кодекс. Вне всякого сомнения. Теперь я обязался быстро и вкратце указать основную интересную библиографию по нашей сегодняшней теме, и это будет быстро, и перейду к самой лекции. Значит, обращаю прежде всего ваше внимание на классический труд Степана Борисовича Веселовского, академика, профессора еще дореволюционных диссертаций, так сказать, «Исследования по истории опричнины». Она вышла в Москве посмертно в 1963 году. Я искренне ее рекомендую, если кто-нибудь серьезно будет заниматься, тогда придется в библиотеке. Веселовский скончался в 1952 году. При жизни Сталина издать этот труд было невозможным. Хотя он и тогда издавался, был в порядке, был уважаемым, получил академика, уважаемым историком. «Исследование по истории опричнины». Целый ряд книг написал правление Ивана IV Руслан Григорьевич Скрынников, петербургский, ныне здравствующий профессор. Основная его популярная книжка «Иван Грозный» имеет суммарный тираж более 300 тысяч, она 3 раза выходила в популярной серии издательства «Наука». Это абсолютно нередкая книжка. Я думаю, что, по крайней мере, у каждого третьего сидящего в зале она где-нибудь пылится на полке. Я не очень доволен этой книгой. Я имею... Скрынников профессионал, но я подозреваю, что мизантроп. Людей он явно не любит, и это накладывает определенный нравственный отпечаток на его писание. Но для справки годится. Как и любые другие популярные книжки Скрынникова, у которого есть еще Борис Годунов, у него есть Григорий Отрепьев, лучше, значительно лучше, научные монографии Скрынникова, они выходили раньше. В 70-м году «Опричный террор», и в 74-м году «Россия после опричнины». Особенно ценна эта книга. В книге «Россия после опричнины» Скрынников безупречно доказал генетическую связь опричнины и крепостничества. Он просто обвинил опричнину в провокации крепостного права в России. Причем после этого молча от собственных результатов отрекся. В популярную книжку «Иван Грозный» он этот материал не включил. Но так или иначе, он теперь все равно связан с именем Скрынникова. Но, конечно, тут тиражи-то маленькие. «Россия после опричнины» стоит у меня на полке 4 тысячи всего, это не 3 сотни тысяч. Но, тем не менее, вот эти как раз книги «Опричный террор» и «Россия после опричнины» особенно интересны. Другого Ивана Грозного, тоже под названием «Иван Грозный», популярную книгу выпустил московский профессор Кобрин. Я считаю Кобринского Ивана значительно удачнее, нежели Скрынниковский. Там тоже был тираж популярной книги, но, к сожалению, она выходила один раз. Один раз. Вы знаете, издательские тайны, кого издавать, кого не издавать, тайна сия велика есть в любую эпоху, как в советскую, так и в постсоветскую. Значит, Кобрин, Иван Грозный. Я всегда рекомендую один прекрасный детский исторический роман. Это огромная удача хорошего исторического, ну, преимущественно детского писателя. Константин Бадигин, известный полярный капитан, герой Советского Союза, долгую свою жизнь отплавав, он занимался литературой и удачно. Лучшая его книга «Корсары Ивана Грозного». Ну, она, кстати, недавно переиздавалась. Вот все, так сказать, уж Бадигина-то невозможно упрекнуть ни во враждебности к православию, ни тем более в дурном отношении к России, русским и русской истории. Это специально для тех, кто мне иногда записки посылает о том, какая я бяка. Но там портрет вырисован убедительно. Ну, конечно, есть и классический исторический роман «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого, ну, его-то все знают и, наверное, все читали. Но они-то две очень разные книги, все-таки очень разными людьми, в разные эпохи написаны. Обе я высоко ценю. И еще в номере ежегодников трудов отдела древнерусской литературы Тодрл, иначе с подзаголовком «Пушкинский дом» они выходили, это серые тома, такого мрачно-серого цвета, большого формата, ежегодники «Пушкинского дома». Значит, в ежегоднике Тодрл номер 48, номер 48, есть чрезвычайно интересная статья двух известнейших ученых, Успенского Бориса и Панченко. Александр Михайлович знает все, по телевизору его видим. Это очень крупный ученый, правда, филолог, но это не важно, он настоящий гуманитарий. Так вот, Успенский и Панченко. К сожалению, я запамятовал само название этой статьи, но открыв ежегодник, вы увидите, это сравнение... Ситуационное сравнение, характерологическое сравнение Ивана IV и Петра I с многими интересными параллелями. Это первая публикация, в которой не только Петр, что естественно, но и Иван рассматриваются через призму западничества. Таким образом, Иван предстает первым западником в отечественной истории, по крайней мере, первым западником-государем. И это чрезвычайно интересно. Я использую этот материал, я на него опираюсь, и с двумя маститыми учеными согласен. Да, западник, конечно, во многом впитавший достижения своей эпохи. А эпоха не самая приятная, это эпоха Возрождения. Ну, конечно, кроме этого существует еще море другой литературы, но я задавался целью предлагать лучшего. Из работ покойного профессора Зимина, он довольно много чего опубликовал, я рекомендую одну книгу, которая называется «На пороге нового времени». Это лучшее исследование периода правления Василия III, то есть отца Ивана IV. Ну, за некоторым недостатком времени курс невозможно растянуть. Я специально эпохой Василия не занимаюсь. Несколько слов сейчас скажу вначале. Дабы ничего не повисало, я указываю лучшую книгу Васильевской эпохи. Итак, обратимся теперь к Ивану IV. Он был единственным официально признанным сыном Василия III Ивановича, в свою очередь, сына великого основателя России, о котором я читал специальную лекцию. Василий III был много менее удачный правитель, нежели его отец. Он был человеком недоверчивым, даже трусоватым, а трусость могущественного правителя опасна. В какой-то степени это объяснимо, ибо последние годы жизни Ивана III были омрачены придворной смутой. противостоянию двух партий. Партии, связанной партией сторонников внука Ивана III в качестве престола-наследника, Дмитрия, сына уже умершего, старшего сына Ивана. Его так обычно в литературе называют Дмитрий внук. И его матери, княгини Елены Волошанки, и партии сторонников Василия, и в свою очередь его матери, Софии, урожденной Зои Палеолог, родственницы последнего византийского императора. Династический вопрос был открыт. Действительно, жесткого и непреложного закона о престолонаследии в России не было. И кто должен быть наследником престола? Сын старшего сына? Или младший сын? Это открытый вопрос, если детально не прописан закон о престолонаследии. Вопрос был осложнен тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Наличие антисистемы, определенной связью с московским кружком жидовствующих была, ну, в какой-то степени запятнана Елена Волошанка, то есть мать Дмитрия внука. Из этого вовсе, конечно, не вытекает, это было бы смелым утверждением, что эта княжеская семья были сторонниками антисистемы. Но в условиях той напряженной борьбы, тех соборов, о которых мы говорили 2 недели назад, как вы понимаете, это была серьезная проблема, и в результате победила все-таки партия Василия. Но момент этот был напряженный и мог в какой-то степени наложить свой отпечаток на Василия. Те, кто был у меня в прошлом году и слушал мои лекции, особенно посвященную Дмитрию Донскому, помнит, что в Москве сложилась не только великокняжеская династия, в Москве сложилось авторитетнейшее старомосковское боярство, то есть аристократия в такой же степени создательница России, как и московские князья. Причем Иоанн III, чем мы занимались уже в последней лекции прошлого года, чрезвычайно усилил эту аристократию таким разумным способом, не только выполняя стариннейшую русскую, славяно-русскую традицию, а у нас необычайно древняя аристократическая традиция, как у всех потомков индоевропейцев. Иван III не только поступал, укрепляя аристократию, поступал в соответствии с национальными традициями, что принципиально важно. Иоанн III еще и таким образом преодолевал любые возможные тенденции к раздроблению России. Единая аристократия, пополненная при Иване потомками князей, самых блестящих княжеских фамилий, была, конечно, очень важным сцепляющим элементом, консолидирующим элементом. Потому что, ну, грубо говоря, когда в Думе сидит Шуйский, Дума для суздальцев своя, свое правительство, потому что Шуйские – потомки суздальских великих князей. Иван с этим считался, Василий с этим считаться не хотел. Нет, он не был тираном, он не пытался подавить Думу, он от нее бегал. В чем и был обвинен известным аристократическим публицистом этой эпохи, московским боярином и объезжим воеводою Берсенем Беклемишевым, память о которого в Москве Беклемишевская башня Кремля и Берсеневка, где и усадьба, некогда принадлежавшая Беклемишевым. Но потом она много кому принадлежала. Упрек был в том, что важные государственные дела Василий решает сам третий у постели, цитирую источник. То есть не с аристократическим собранием, законным уже потому, что такое было у нас всегда, а с двумя-тремя приближенными, что, конечно, омерзительно выглядело в глазах аристократии и никак не выглядело в глазах всего народа. Не забывайте здесь того, что русские аристократов уважают настолько, что, похоже, уважают даже сейчас, когда лишились аристократии. Халуев же мы не уважаем и бюрократии не терпим. Василий же окружал себя халуями. К чему это, по сути дела, привело? Это привело к тому, что обойденная, причем обходившаяся им и постоянная аристократия, утратила часть обычно присущей ей ответственности за Россию. Ну, если аристократы постоянно не решают важнейшие государственные дела, откуда привычка к боярской ответственности? Это скажется. Это скажется после смерти Василия. Но был еще один существенный момент. Василий совершил незаконное бракосочетание. Василий незаконно вступил в брак. Он был женат на великой княгине Соломонии, урожденной Сабуровой. Сабуровы – стариннейший род, другая ветвь того же рода – Годуновые. Оба рода возводили себя к выехавшему, как бы еще не при Данииле Александровича, нашим святом покровителе, на русскую службу ордынскому Мурзе по именем Чет. И Сабуровы, и Годуновы вели себя Чет-Мурзе. Но Годуновы в первые люди в начале 16-го еще не поднимались. А вот Сабуровы поднимались, достигая Окольничева, второго думного чина. Это была очень видная фамилия. На протяжении длительного времени Василий не имел от великой княгини Соломонии наследника престола. Но тут на русскую службу выехали из Литвы князья довольно смутного, я бы сказал, даже мутного происхождения, глинские. Не Гедиминовичи, как большинство княжеских титулованных литовских фамилий, ну, Голицына, например, очень многие в России ведут от Гедимина, мы занимались этим западно-русским материалом. Не Гедиминовичи, а потомки какого-то ордынского выходца в Литву, почему-то, тем не менее, сохранившие за собой княжеский титул. Есть легенда. Лев Николаевич Гумилев считал ее вполне правдоподобной. Есть легенда, она стала народной, это предание о казаке Мамае, о том, что основателем Глинских был некий казак, который выручил бежавшего с Куликова поля Мамая. Вторая легенда считает основателем Глинских самого Мамая. Вот Гумилев доверял этой легенде. Вы представляете, какой мрачный родословный узел в таком случае завязал Василий, влюбившись, а затем и женившись на Елене? Вы понимаете, что если легенда правдива, а я не буду предлагать вам своей версии, можно относиться к ней как угодно, но если легенда правдива, то Иван IV оказался прямым потомком Дмитрия Донского и прямым потомком Мамая. Надо же было завязать такой узелок. Древние относились к таким вещам серьезно. Так вот, красавица панна Елена, произвела на немолодого Василия впечатление сильное и, прямо скажем, неизгладимое, и он начал получать основания для развода. Развестись вообще-то в христианское средневековье, развестись вообще было трудно. Оно, может быть, и хорошо. Развод был исключительно в епископской юрисдикции. Оснований для развода было не так уж и много. Причем бездетность могла являться основанием для развода, но согласно номоканону, то есть собранию церковного права, только если подобный иск, подобное прошение о разводе создавался достаточно рано. Ну вот убедился, что не получается, что детей нет, и бегом к епископу. Бездетный брак, настаиваю на разводе. Иван в браке с великой княгиней Соломонией был долго, и этого основания, вообще-то говоря, лишился. Это довольно длительный процесс, вся эта история. Причем, несмотря на то, что церковные споры при Василии продолжались, споры о монастырском землевладении, противниками развода великого князя были и все порядочные нестяжатели, и все порядочные осифляне. Василий пытался подкрепить свое решение авторитетом греков. Ну, худо-бедно греков он все-таки прикармливал. Греки жили под турецкой оккупацией, и русские тамошнему духовенству помогали. Помочь силою мы никому еще не могли, еще не вполне достигли того могущества. И Турция была сильнейшей державой Средиземноморья. А вот помогать деньгами, да, помогали. Постоянно. Так вот, Василий писал афонским монахам, ища их благословение на развод и новый брак, и константинопольскому патриарху. Афонские монахи ответили так, что надолго всякая переписка с Афоном прикрылась. Афонские монахи были людьми простыми, и в своем ответном послании Василия III обложили сосудом греховным и чуть ли не козлом. Патриарх, естественно, как любой архиерей, тем более первый иерарх, патриарх Парфений тогда, был более дипломатичен и написал вежливо. Но что написал патриарх? Если вам мало гипотезы о Мамае. Он написал, что ты всевластный самодержавный государь. Ты можешь поступить по-своему. Но имей в виду, ты сумеешь настоять на разводе, на который, строго говоря, прав не имеешь. А тебе захочется вступить в брак. Вступишь ты в брак после такого развода, а Господь покарает тебя, и родится у тебя наследник, который станет мучителем твоей земли. Напророчил патриарх Парфений. Ну, документ-то известен. Известен документ. Василий на своем настоял. Развод совершил митрополит Даниил, фигура весьма примечательная. И вот почему. Он был постриженником Иосифа Волоколамского монастыря, еще первого состава, то есть его постригал сам преподобный Иосиф. Когда Иосиф готовился покинуть этот мир, братья попросила благословить своим преемником Даниила. А Иосиф этого делать не хотел. Даниил был, видимо, достаточно образован, обладал представительной внешностью, умел красиво служить, но преподобный старец что-то в своем ученике недоброе чувствовал. А братья продолжало настоятельно просить. И Иосиф уступил, ведь согласно его уставу, с одной стороны, требовалось беспрекословное повиновение игумну, а с другой стороны, братья обладало полным можно сказать, самодержавно-демократическим правом избрать себе следующего игумна. И раз братья настаивал на Данииле, Иосиф остался верным своему слову и благословил его преемником. Так вот этот самый Даниил, большой любитель начальства, он и совершил незаконный развод. После этого произошла еще одна накладка. Несмотря на совершенный развод, духовник Василия, настоятель Благовещенского собора Московского Кремля, отказался венчать его брак. И пришлось Даниилу еще искать на стороне другое духовное лицо, которое этот брак повенчало, чем бы Василия доставали крупно. Великую княгиню сослали в Суздаль и насильно постригли в Суздальском Покровском монастыре. Причем в источники попало упоминание того, что она отказывалась принести монашеские обеты, срывала с себя куколь, и ближний прихвостень Василия, Иван Шигоня Поджогин, прямо в храме ударил ее плетью. Сей информации я доверяю, потому что Иван Шигоня после этого напротив Покровского в Рис-Положенском Суздальском монастыре строит на свои деньги каменный храм. Потом под старицей в Ванежском монастыре строит другой каменный храм. И, наконец, в этом самом Ванежском монастыре принимает постриг. Он все-таки был русский человек и грехи, как видите, замаливал с размахом. Два каменных храма, это он, вообще говоря, должен был истощить свою казну. Это дорого. Но тут прошел слух. А Иван-то поторопился. Мысли Василий. Василий поторопился. Василий тут же повенчался. Сразу после развода. Тут проходит слух, что великая княгиня родила в Покровском монастыре. Хорош был Василий, подумывая о разводе, еще вот к жене захаживал. У Василия тягчайшая ситуация. Вы прекрасно все понимаете, что родился законный наследник престола. И что если и не найдется людей, которые ради этого человека свергнут Василия, то уж его отпрыску от Елены ничего хорошего не светит. Грех порождает грех. Зло вызывает новое зло. В Суздаль помчались люди попроще Шигони, явные убийцы. Но когда примчались убийцы, им сообщили, что младенец умер и похоронен. Это предание было преданием, было легендой. Потом, позднее уже, оно превратилось в легенду о благородном разбойнике атамане Кудеяре. Именно его посчитали этим непризнанным отпрыском Василия III и действительно законным наследником престола. Но легенда о Кудеяре родилась позже, и она, конечно, не может служить источником. Но ребенок, судя по всему, был. Во всяком случае, когда в начале 20-х годов большевики учинили повсеместное омерзительное гробокопательство, ну, вы знаете, что были вскрытия и осквернения мощей святых, их таскали в музеи, с этого всего, кроме зла, была определенная археологическая польза. Так вот, именно тогда, вскрывая захоронение в Суздальском Покровском монастыре, была открыта и аркосоля, небольшая ниша. С погребением ложным там была похоронена кукла. И предание о том, что ребенок действительно родился, но был отправлен за пределы монастыря к кому-то на воспитание, таким образом подтверждается в 20 веке. Но мы об этом человеке ничего не знаем. И весьма возможно представить себе, что даже если он прожил долгую жизнь, он не знал ничего о своем происхождении. Вот обстоятельства рождения Ивана IV. Как видите, обстоятельства достаточно мрачные. Василий, впрочем, хоть был и неудачный правитель, повторяю, он не был тираном, не был разрушителем, он продолжал линию своего отца. Все линии, которые я наметил как наследие Иоанна III, Василий продолжал. Оставалось формально присоединить половину Рязанского княжества и Псковскую землю, Василий присоединил. Надо было укрепить свое положение в отношениях со сколками Орды. Василий укреплял. В частности, Россия грозно приблизилась к Казани. Была основана крепость Василь-Сурск. Город таковой существует со своим названием и поныне на Волге. Умирал Василий лучше, чем жил. Дела оставил в порядке. Кого успел простить, простил. У кого успел попросить прощения, попросил. Назначил, сын оставался младенцем, назначил регенский совет, как до него делал Дмитрий Донской, традиционную для Руси семибоярщину. Семь авторитетных аристократов, в том числе два родича, два удельных князя, Дмитровский и Старицкий, во главе с весьма авторитетным маститым боярином, князем Мстиславским. Причастился, пособоровался, принял традиционное в московском княжеском доме предсмертное монашеское пострижение и отдал Богу душу. Все так, но тут-то, вот Мамаева кровь, если правда, тут-то красавица Елена, она была очень молода, решила, что безвластное, хотя и почетное положение вдовствующей великой княгини ее не устраивает. И пошла на узурпацию власти, опираясь на человека волевого, твердолобого, хотя и знатного имени, Овчину Оболенского, известного княжеского рода служилого, повторяю, человека военного. Был ли Овчина любовником Елены Глинской или просто приближенным, мы не знаем. И я не собираюсь строить гипотезы относительно постельного белья. Но узурпация власти – вещь серьезная. Особенно на Руси, где от веку женщина не имела права наследовать престол. Нет такого в заводе. Страшнее всего были, конечно, возможные претенденты на престол, то есть удельные князья. Дмитровского князя приглашают в Москву на пир, откуда он попадает в темницу. Остался Старицкий Андрей. Он достаточно сообразителен, чтобы в Москву не ехать. Впрочем, на письмо вежливо отписывается нездоровьем. Елена, недолго думая, шлет уже угрожающую грамоту, грамоту с угрозами Старицкому князю. Почему она, собственно, могла на это пойти? А почему удалась ее узурпация? Дело все в том, что двое, так уж вот Бог судил, двое членов семибоярщины, в том числе и Мстиславский, скончались подряд за Василием, вдогонку. А двух удельных князей в Москве не было. Они были в своих уделах. Поэтому регенский совет сильно ослабел. Вот почему это удавалось. Ну, плюс вот прямое силовое вмешательство. Итак, угрозы. В ответ на угрозы Старицкий князь собирает свое войско, собирает пожитки и готовится бежать. Но не куда-нибудь. Одно такое бегство – страшная угроза. Старицкий князь собрался в Новгород. А представляете, что такое Новгород? Крупнейший город северо-запада. Новгород, который остался вполне процветающим русским городом и при Иване III, когда он, наконец, вошел в состав России, и при Василии III. А если новгородцы, а почему бы и нет, вспомнят обстоятельства рождения Ивана, вспомнит, что права его на престол птичьи, а у самой Елены и птичьих-то нет. Елене было чего бояться. Овчинин, который командовать умел, видимо, был более способным военным, чем старецкий князь, успевает перехватить старецкие войска. С каким-то отрядом. Два войска стоят друг напротив друга. Но догнать старецкого князя, не дать ему уйти в Новгород, Овчинин сумел, а бой начать боялся. Видимо, он не доверял собственным войскам. Он не знал, как поведут себя московские дворяне. Станут они за Ленку-узурпаторшу сражаться или нет? Все-таки на той стороне настоящий Данилович Рюрикович. И тогда совершается большая гнусность. Андрея уговаривают не проливать братскую русскую кровь. Андрею просит примириться, приехать в Москву, гарантируя ему неприкосновенность. Гарантиям Елены Андрей не поверил бы и на секунду, но гарантировал митрополит Даниил, вручил охранную грамоту, крутицкий епископ запамятовал имя его, близкий Даниилу человек, двум иерархам, ну, все-таки такого не бывало, чтобы епископы нарушали данное слово, но не приучены мы были на Руси к такому. Двум иерархам Андрей поверил и поехал в Москву к своей гибели. Менее чем через год он умрет в темнице. Видимо, его смерть поторопили. Убить его вдову, княгиню Ефросинью, и малолетнего сына Владимира не осмелились. Они были помещены под домашний арест. Кстати, интересно, не где-нибудь, а именно в Берсеневской усадьбе. Тогда принадлежавшей уже не Беклемишевым, а казне. Видите, какое интересное место. Есть московское предание, что позднее эта усадьба некоторое время принадлежала Малюте. Документально это не подтверждено, но предание есть. Итак, власть узурпатора укрепилась, но чуть более чем через год Елена умирает. Потом Иван обвинял в своем послании Андрею Михайловичу Курбскому бояр в убийстве своей матери, но это не подтверждается документально, ибо мы знаем, что она год болела, несколько раз ездила на богомолье, пытаясь вымолить себе исцеление. Травить медленно, дабы человек болел, а потом помер, нецивилизованные русские тогда попросту не умели. Для этого травить надо мышьяком, ну, металлом. У нас травили растительными ядами, а это наповал. Так что никто ее не травил. Но, во всяком случае, Господь избавил Россию от ее мерзкого присутствия. И вот тут-то началась боярская замятня. Вот всего этого неверного поведения Василия, истории с Еленой, с Овчиной, как только Елена померла, Овчину Оболенского бояре придушили. С Овчиной, вот со всеми этими пакостями, она спровоцировала боярскую замятню, боярские междоусобицы, которые длились довольно долго, захватив не только 40-е, но и начало, не только 30-е виноват, но и начало 40-х годов. Вот на фоне чего проходило отрочество и начало юности Ивана. Однако, видеть в происходившем тогда, почерк будущего тирана – слишком большое преувеличение. Да, действительно, Иван крикнул псарей, псари схватили одного из влиятельнейших бояр, князя Шуйского, и тут же зарезали его на хозяйственном дворе. Но малолетний Иван вовсе не готов был властно править. Просто противоположная партия сумела натравить мальчишку на виднейшего представителя этой партии. Две крупнейшие боярские партии возглавлялись, соответственно, Шуйскими и Бельскими. Рюриковичами Шуйскими и Гедиминовичами Бельскими. В ходе этой усобицы лишился престола сначала митрополит Даниил, туда ему и дорога. Хочу вам сказать, мне доводилось заниматься историей Крутицкой епархии. И я готов вас заверить, за всю историю русской церкви только одного первоиерарха среди длинного сонма митрополитов и патриархов я решительно назвать прохвостом, митрополита Даниила. Ну, клетвопреступник, чё ж. Иван III, который, как мы знаем, осторожно пользовался титулом царя, не венчался. Василий III вообще избегал пользоваться титулом царь и писался великим князем. Я говорил вам, что Василий все-таки был бледной тенью великого отца и малость трусоват. Правда, при жизни Ивана венчали Дмитрия внука, но как наследника. Именно из-за этого Ивана IV иногда считают первым русским царем, что, еще раз отметим, абсолютно несправедливо. Первым русским царем, естественно, должен считаться Иван III, его великий дед, но полный чин царского венчания действительно впервые был совершен в 1947 году. Нетрудно видеть, что Макарий укрепил авторитет царской власти. Вот и возникает вопрос, а что же столь выдающийся святитель не видел того, что ему достался дурной человеческий материал в лице Ивана? Да видел, конечно. Не мог не видеть. И прилагал огромные усилия для того, чтобы Иван был окружен людьми, благотворно на него влиявшими. Но заметьте, речь идет о Единой России. Единая Россия могла быть только монархией, должна была управляться царем. Макарий был сам свидетелем только что закончившейся междоусобицы. Вот посмотрите сами, а как, собственно, страна реагировала, ну вот на все эти безобразия, с убийством Дмитровского князя, Старицкого, потом с боярской замятней? А никак. Бояре занимались, я имею в виду провинциальных, своими боярскими делами, кузнецы – кузнецкими делами. Крестьяне пахали и скот пасли. Все занимались своими делами, ведь все, что происходило, как бы гнусно это не было, умещалось вокруг двора, и страны никак не касалось. Общество вообще-то самоуправляемо, и я искренний сторонник того утверждения, что самое лучшее правительство – это то правительство, которое мы с вами не замечаем. Всегда был сторонником этой точки зрения и, наверное, и умру с этим. Общество русское XVI века было вполне самоуправляемо, и само обходилось своими силами. Но у нас не было войны. А если бы, воспользовавшись замятней, нам навязали бы серьезную войну, вот тогда нам худо бы пришлось. Потому что от внешних общество оберегается только государством. И из того, что я сказал, вовсе не следует, что не нужно сильное государство, наоборот, сильное, и чем более сильное, тем лучше. Ну, у нас сейчас с вами все наоборот. снаружи у нас государство слабее некуда, зато внутри корчит из себя некую силу. Вот ельцинская власть – это абсолютный вывертыш наизнанку. Неправильно все. Как внешняя, так и внутренняя политика. Так вот, русские люди-то, может быть, не очень даже замечали, что идет аристократическая, даже больше придворная смута. Но Макарий-то не мог этого не замечать. И он стремился к большему единству, большему авторитету, в том числе церковному авторитету, потому что царское миропомазание повышает церковный авторитет царя как церковного человека, ибо православному царю есть место не только в государстве, коего он глава, не только в обществе, где он символ единства, но и в церкви, где он первенствующий мирянин. Правда, мы обычно и до сих пор неправильно понимаем, в чем смысл царского помазания. До сих пор встречаются люди, и ведь верующие же люди, которые подозревают, что царское миропомазание – совершение вторичное совершение таинства над царем, его сакрализует, делает священной особой. И недруги православия пишут примерно то же самое, что это освящение особы царя. Если бы православные хотя бы один раз некую персону сделали бы священной, они перестали бы быть христианами. Ибо священная особа одна. Вспомните конец каждого евхаристического канона на литургии. На возглас «Святая святым» следует ответ «Един свят». На самом деле, можете посмотреть катехизис, или еще лучше, четвертый том настольной книги священнослужителя с очень грамотным, очень тонким изъяснением христианских таинств. В таинстве миропомазания человек сподобляется даров Святого Духа. Следовательно, царское миропомазание нисколько не делает священную особу царя, а представляет собой дар ему, тому, кто несет самую тяжелую ношу. Церковь испрашивает дополнительные дары тому, чья функция самая тяжкая из всех представимых, да, а кто может назвать более тяжкую функцию, чем функция монарха? Вот правильный подход. И именно так, кстати сказать, и о царском венчании и миропомазании писал и святитель Филарет Московский в XIX веке. Ну, впрочем, и так это произошло. И, как я уже сказал, Макарий явно понимал, что Иван воспитан дурно, даже просто как русский человек, испорчен детством, ну, сначала ранняя безотцовщина, трагедия матери, которую он в младенчестве понять не мог, затем это придворная смута, где каждая партия, каждая группировка стремилась воспользоваться мальчишкой в своих интересах. Все это так. Поэтому, что мы видим дальше? Макарий находит Сильвестра, то есть находит Ивану, выдающегося высокой праведной жизни и ученого, кстати сказать, духовника. Бессеребренник полный, священник Сильвестр начал придворную карьеру священником Благовещенского собора и закончил священником Благовещенского собора. Он уклонялся от протопопства, то есть от получения, просил не возводить его, не награждать его саном протоиерея. Столь высоко было его смирение. Это автор «Домостроя», каковую книгу я искренне всем рекомендую. Прекрасная, добрая русская книга, о которой почему-то существует странное мнение, что «Домострой» – это руководство, как жену с детьми дубасить. Смею вас заверить, это совсем не так. Так вот, Сильвестр был настолько образованным человеком, что под его руководством палаты царские украшались росписями нравоучительного содержания. То есть он был, так сказать, автором, режиссером программы этих росписей. Через Сильвестра, а значит, тоже наверняка с святительского благословения Макария, иначе это непредставимо. Через Сильвестра был приближен к Ивану еще один выдающийся человек, будущий в ближайшее время реформатор, дворянин весьма среднего происхождения Алексей Адашев. Наконец, многие авторы, Скрынников в том числе, но, кажется, и Зимин, полагали, что и на выбор невесты повлиял митрополит Макарий. А первый брак Ивана был счастлив и необычайно удачен. Анастасия из рода Юрьевых, будущих Романовых, именно через брак с Анастасией Романовы в отдаленном свойстве с ушедшей Рюриковой династией, не просто, судя по всему, была весьма достойной девицей, а потом дамой, но и умела гасить вспышки беспричинной вспыльчивости, беспричинного гнева своего мужа. То есть влияла на него весьма благотворно. Но, впрочем, Иван был счастлив с Анастасией. Это-то уж точно можно утверждать. Вот, собственно, события конца 40-х годов. За ними пойдет блестящая полоса реформ и дальнейшего возрастания мощи России. Причем это было возрастание мощи не только России, но и русских. Это отнюдь не было возрастание мощи государства за счет нации. Мы становились сильнее, но мы становились и богаче. Мы продолжали, в общем, славную линию Иоанна Третьего. Эта эпоха, это первый большой земский собор в 1550 году. Церковно-земский, как правильно охарактеризовал его покойный академик Черепнин, стоглавый собор, знаменитый Стоглав, в следующем 1551 году. И большая земская реформа. Этот период называют период между 47-48 и, соответственно, 58 годами. Называют это славное десятилетие, может быть, немного больше, периодом правления избранной Рады или периодом реформ избранной Рады. Термин «избранная Рада» – это не учреждение никакое. Это инициативная группа в Думе и около Думы. Термин остался в науке, но пущен он был Курбским в первом послании Ивану. Этой перепиской он и введен в обиход. Рада – это совет, Курбский использовал западно-русское слово, писал оттуда из Литвы уже, как вы знаете. Вот. Но, повторяю, это вовсе не учреждение и никакая не революция. Однако это несколько молодых деятелей. Ну, кто крупнейшие деятели избранной Рады? Один из самых блестящих аристократов России, весьма молодой, но удачный воевода и реформатор, князь Андрей Михайлович Курбский. Алексей Адашев, получивший необычайно высокий для человека худородного чин окольничьего, второй чин после боярина. Для него пришлось создать... вспомните то, что я рассказывал вам про 14 век. Для него пришлось создать должность, которой раньше не было, иначе он не проходил по местническому счету. Он родословием не вышел, чтобы занять должность над кем-нибудь из более родовитых. Но, когда создается новая должность, вот под это можно было дать окольничество. Выше вообще нельзя было ничего дать Адашеву, дать боярина, значит, оскорбить всех бояр. Это несколько виднейших представителей приказной интеллигенции дьяческой. Прежде всего, печатник Висковатый и казначей Фуников. Ну и еще близкие к ним люди. Это выдвижение нескольких молодых людей, но это отнюдь не надо представлять себе этакой революции детей против отцов. И маститые члены Думы поддерживали реформы, и прежде всего конюший, то есть почетный председатель Думы. Тот, кто должен, это почетный титул уже в это время, тот боярин, который должен вести заседание, если не ведет сам царь, если в отсутствие царя. Иван Петрович Федоров-Челяднин. Что нам дали реформы избранной рады? Прежде всего, это земская реформа. Реформа земского самоуправления. Вспомните мою лекцию об Иване Третьем. Эпоха Ивана Третьего поставила к разрешению одну из острейших задач. Задачу расширения социальной базы правящего слоя. Боярская аристократия была уже узка для правящего слоя огромной России. И расширить правящий слой можно было за счет служилого дворянства, то есть простых дворян-воинов, за счет городских верхов. Но мы пошли дальше, дальше Запада, дальше любой страны на Западе. Смотрите сами. Постепенно, мягко, без всякой ломки, старая, по сути дела, феодальная система кормлений упразднялась. Когда знатному человеку дается уезд в кормление. Он с него кормится, и он им управляет, является его, так сказать, губернатором. Система эта действовала совсем неплохо в XIV веке, но безнадежно устарела для XVI. Тем более московское правительство боялось давать в кормление тот уезд, где лежат земли самого вотчинника, боясь, видимо, некоего сепаратизма, хотя его и не было. Но если кормленщик, так как называли, получал в кормлении чужую землю, то она для него и была чужая. Поэтому страдали русские люди не от злоупотреблений кормленщиков в основном, а от безделия, от небрежения. Согласно реформам избранной рады, теперь во главе местного самоуправления ставится местный дворянин с чином земского старосты. Это выборное лицо, причем ряд виднейших ученых, в том числе и Черепнин, полагали, что избирался земский староста из дворян, но участвовали в выборах все свободные домохозяева, все главы семейств, в том числе и крестьянских. По крайней мере, черносошных крестьян, то есть крестьян не помещичьих, а государственных. Земский староста получал помощников, земских целовальников, которые избирались из среды зажиточного черносошного крестьянства. То есть мы получили то, чего не было нигде на Западе, кроме Швеции. Наша база демократическая расширилась не только за счет буржуа и дворян, но и за счет крестьян, по крайней мере, самой крепкой крестьянской верхушки. Повторяю, этого мы на Западе с их парламентами не видим. Только в Швеции. Полицейские дела были переданы тоже выборному дворянину. Но прямому аналогу, если хотите, англосаксонского шерифа, выборный глава полиции, с титулом губной староста. Губа – это волость. Он был шерифом выборным полицейским, и он решал простейшие судебные вопросы, самые незначительные. Ему в помощь избирались тоже из крестьян губные целовальники. Это не потому, что они губами целовались, как и все остальные нормальные люди, а потому что губа – это волость, а целовальник – это присяжный. Тот, кто целовал Евангелие, обязуясь честно, принес присягу, честно служить. Вот эта грандиозная реформа, она заняла несколько лет, ее проводили постепенно, без всякой ломки, очень мягко, никого не обижая, с кормления никого не прогоняя. Кончился срок кормления, провели выборы. Больше никто волос в кормлении не получает, избираются земские и губные власти. Венчалась реформа созывом первого большого земского собора. Как я сказал уже, в 1550 году, на котором был принят судебник, известный как судебник 50-го года или судебник Ивана IV. Он представлял собой дополнение и развитие судебника Ивана III, то есть судебника 1497 года. Иван Лукьянович Солоневич, имя, надеюсь, вам известное, мужик, конечно, совершенно незаурядный, иногда видевший, хотя в его народной монархии неграмотностей много, но он ведь не был историком, зато он иногда видел то, чего не видели, что проморгали историки. Иван Лукьянович Солоневич обнаружил, что мы в судебнике этом 550 года ввели законодательно норму неприкосновенности личности на 120 с лишним лет раньше, чем был принят знаменитый английский Habeas Corpus Act. Тот самый акт о неприкосновенности тела, но неприкосновенности личности. Личный, который нам все время суют в нос. Вот учиться надо. Чего же учиться-то, если мы на 120 лет раньше приняли соответствующую норму? Что никто не может быть без предъявления обвинения в надлежащем судебном оформлении арестован. Вот когда? 550-й год. Мы сейчас-то не имеем настоящего, четко сформулированного habeas corpus при всей нашей демократии. Оговорюсь, возможно, это не первый земский собор. Возможно, были краткосрочные совещания сословные, которые, и причем, скорее всего, судебник 1497 года принимался таким совещанием, но просто еще не сложился термин «земский собор». То есть, возможно, до середины XVI века есть некая предыстория нашего парламентаризма. Земскими соборами мы займемся значительно позже. Им будет посвящена отдельная лекция на материале XVII века. Однако оговоримся сразу, что это сословное представительство, это парламент без какой бы то ни было оговорки, самый еще ни на есть настоящий. А то, что у него не было постоянного... срока полномочий депутатов, так все европейские парламенты начинались так же. Они созывались монархом и постоянно действующими палатами первоначально, с первоначалу еще не являлись. Что мы с этого получили? Каков был тому итог? Итог было строительство мощнейших крепостей на северо-западе, обновление укреплений Ивангорода, нашей лучшей крепости, укреплений Яма, Копорья, Орешка. Мы твердо становились на Балтийском рубеже, имея выход к Балтике через реку Нарову и через Ижорскую землю, то есть устье Невы. В 1552 году русские войска победно присоединили Казань. И частью нашего герба стал казанский легендарный змей Зиланд. В 1556 году мы уже контролируем всю Волгу, выйдя к Каспию и взяв Астрахань. Стал на очереди выход к Черному морю, или хотя бы к Азовскому. Контролируя Астрахань, мы всегда, может быть, вспомните Святослава. Он это сделал, и сделал это в IX веке. Так вот, переход из района Астрахани к Черному морю весьма незатруднителен через Северный Кавказ. И вполне возможно, наши военные это знали. Мы ведем активную политику в отношении казаков, особенно малороссийских, включая и сечевых казаков, то есть Запорожскую сечь. Мы, вне всякого сомнения, планировали использовать сжатую пассионарность, сжатую пружину энергичного казачества в общерусских и общеправославных целях. Надо сказать, что именно в этот момент у запорожских казаков появился блестящий вождь. Это князь Дмитрий Вишневецкий с казачьим прозвищем Байда, поэтому может встретиться Байда Вишневецкий, может встретиться вам Дмитрий Байда. Аристократ и казак одновременно, который бывал в Москве, был принят здесь по первому разряду и обласкан. Ему дали, отвели в кормление город Козельск. Ну, то есть доходы, получаемые из Козельска. Ему дали чин боярина. Это неслыханное пожалование. И, ну, а дальше все прочие подарки. Пушки, которые были установлены на острове Хортица, то есть Запорожской сечи, были присланы с Байдой московским правительством. Дмитрий Байда готов был воевать крымцев. И, судя по всему, запорожцы вели серьезную подготовку к этому прорыву. Прорыву на Черноморский рубеж. Хотя от Москвы просили, разумеется, стрельцов. Я думаю, что Вишневецкий прекрасно понимал, что его казачки народ неистовый и весьма доблестный, но по тому времени, вероятно, даже не очень знал, с какой стороны браться за мушкет. А вот московские стрельцы знали. Должен вам сказать, что создание стрелецкого войска, профессиональной стрелковой пехоты, первоначально числом 12 тысяч, это тоже деяние избранной Рады. Это тоже начало 50-х годов XVI века. А что касается русской артиллерии, то она уже тогда была лучшей в Европе. Вот пушечный двор заведен при Иоанне III. А через 70 лет мы лучшие артиллеристы тогдашнего мира. Все вполне поучительно. Так вот, были и другие мероприятия, делавшие русскую армию более боеспособной. В частности, создается избранная тысяча. Это тысяча отборных дворян-кавалеристов, которые получили увеличенные поместные наделы, причем близко от Москвы, а за это обязаны были быстрее являться в случае сбора. Ну, их, короче, пособрать можно было быстро. Они оперативнее собирались, чем все наше дворянское войско-ополчение. Я однажды в учебнике видел предположение, что это прообраз опричнины. Ни в коем случае. И, кстати, дворяне-помещики избранной тысячи потом в основном в опричнины-то и не попадали. Это абсолютно военная норма. Итак, что мы с вами видим? Мы видим с вами, что Россия становится могущественной и процветающей. Заметьте, что ведь это и архитектура немалая. Ну, одного Покровского собора достаточно, да, чтобы украсить эпоху. А храм Василия Блаженного, как мы его теперь называем, Покровский на Рву собор, это далеко не единственное, что было тогда построено. Так вот, Россия совершенствовалась в рамках сословно-представительной монархии. С момента земской реформы избранной Рады и созыва первого земского большого собора Россия восстановила у себя Полибиеву схему власти, некогда принадлежавшую нам во времена неслыханного расцвета X-XIII веков. Но тогда Полибиева схема, князь, бояре и вечия, были в каждом отдельном государстве, то есть в каждом княжестве. Теперь же Полибиева схема, объединение в одной структуре элементов монархии, аристократии и демократии, созданы были уже в масштабе единого государства и выглядели иначе: царь, боярская дума, земский собор. А Полибий считал подобную схему совершенной. Ну, а мы вправе считать ее наилучшей. Мы, как христиане, в отличие от Полибия, знаем, что совершенное государство невозможно, но зато возможно приличное, а возможно неприличное, как у нас сейчас. Итак, мы завершили и воссоздание Полибиевой схемы. Я считаю Полибиеву схему нашей национальной традицией. Политическая система, еще раз повторю, с монархией, аристократией и демократией. Все, казалось бы, хорошо. Так об этом напишет Карамзин, который, пожалуй, впервые четко и резко разделит два периода правления Ивана: благодетельный для России и вредоносный, разрушительный для России. Имя Николая Михайловича я чту, безусловно, но я с ним не согласен. И вот почему. Созыв Первого Земского собора, 50-й год, Ивану 20 лет, ранний студенческий возраст. Взятие Казани, 22 года, студенческий возраст, взятие Астрахани, 26. У самого Ивана прорвется упрек послание Андрею Михайловичу Курбскому, что Адашев с Сильвестром шагу ему шагнуть не давали. То есть, в общем-то, он, конечно, царствовал, но правил не он, и заслуга, стала быть, не его. А вот когда повзрослел и сам править стал, тогда многое поменяется. Поводом переменам в России и в нашей системе правления явилась проблема Ливонская. Ливония была очень слабенькой. Ливонские власти выплачивали нам Юрьевскую дань, которую сейчас, несомненно, должны платить эстонцы за временное пользование русскими городами Юрьевым и Ругодивом, именуемыми сейчас Тарту и Нарвой. Ливонский магистр, в общем, был вассалом, конечно, русского царя. Можно было отнять любой ливонский кусок, можно было присоединить всю Ливонию, которая не смогла бы длительно сопротивляться могучему соседу. Но вокруг слабеющей Ливонии, а она была и внутри расчленена, там очень быстро распространялся протестантизм, и города становились протестантскими, в то время как орденское рыцарство и баронство, епископы оставались еще католиками. Там внутри была своя религиозная напряженность. Так вот, но вокруг слабенькой Ливонии стояли совсем не слабые соседи. И большой глупостью было влезть первым, потому что это означало вызвать против себя коалицию врагов. Это были прежде всего Литва с Польшей за спиной. Это была Швеция. Но кроме этого определенные интересы имели города Ганзейского союза. И имела тогда совсем не слабая Дания. Кроме того, нам вряд ли следовало обострять отношения со Швецией, ведь шведы на период правления избранной Рады, как и при Иване III, наши друзья. Мы в союзе. От нарвской торговли, а основная балтийская торговля шла через Нарву. Русские купцы несли определенные убытки. Ну, здесь это не была убыточная торговля, но нарвские пошлины приводили, безусловно, к невыгодным последствиям, к серьезному удорожанию товаров. Напротив Нарвы грозно высился Ивангород. При избранной Раде в Ивангороде была построена судовая пристань. Ну, тогда корабли морские спокойно по Нарве поднимались до Нарвы. Но иноземные, прежде всего немецкие купцы, в русский порт не поплыли, а продолжали плавать к более близким ливонским хозяевам Нарвы. Иван пришел в бешенство и потребовал, чтобы ему подали Нарву. Надо сказать, что мало того, что пошлины – это еще не основание для территориального захвата. Я объяснил, почему. Но были и гораздо более безобидные формы воздействия на иноземную торговлю. В конце концов, если нужно, чтобы плавали не к левому берегу, а к правому, можно объявить через Ивангород 3-летнюю беспошлинную торговлю. Можно взвинтить пошлины на ввоз товаров из Нарвы. И как миленькие поплывут они к твоей пристани. Ну, все будет решено за 1-2 сезона. Но Иван чувствовал себя самостоятельным. Он хотел, чтобы было так, как хочет он. При начавшемся напряжении русско-ливонских отношений забеспокоилась Литва. И литовское посольство прибыло в Москву. Литва крайне была не заинтересована в начале действий в Ливонии. Это было опасное для Великого княжества литовского изменения геополитической ситуации. Литву подталкивали в спину поляки, объединенные одной короной, помните, по-прежнему, личная уния. Король польский – это есть и великий князь литовский. Если это не начало войны, то, во всяком случае, предельное обострение отношений. А Литва, тоже напомню вам, Литва сильно ослабла к этому моменту. И Литва находилась в ситуации возможного поглощения. Сторонники польской ориентации шли на поглощение Польшей. Но весьма мощная православная партия в противовес предлагала московскую ориентацию. Все могло измениться. А почему, собственно, личная уния не могла быть заключена с православными соседями? Великим князем литовским мог стать и московский царь. И сторонники подобного разрешения ситуации были. Так вот, примирительное вполне литовское посольство приезжает в Москву, идет 1558 год. Иван понимает, что вся избранная Рада против войны в Ливоне, что боярского приговора он не увидит, как ушей своих, а без него он не властен начать войну. Противопоставить боярам он мог бы земский собор. Думаю, что он подумал об этом. И думаю, что он не надеялся на поддержку земского собора. Но не нужна была эта война, тем более, что, по крайней мере, для правящих кругов в воздухе носилась перспектива выхода к Черному морю. Худо-бедно балтийская торговля у нас была, а вот левый фланг был никак не укреплен морским побережьем. И тогда Иван идет на чудовищную провокацию. Литовские послы в Москве, и в этот момент отряд всего лишь 500 человек, русских дворян и стрельцов, под командой приближенного с Казанского похода, он там отличился, Алексея Басманова, будущего военного руководителя Опричнины, форсирует реку и захватывает Нарву. Всего-то и потребовалось батальон послать. Простая, красивая операция. Но с этого момента начнется война, она протянется всю практически оставшуюся жизнь Ивана. Ливанская война закончится в 83-м году, в 84-м он умрет. Диктофон. Войну эту мы с треском и территориальными потерями проиграем. Вот что сделал Иван, спровоцировав начало войны. А теперь задаю вам первый вопрос. Мы вправе рассматривать посла, министра, полководца, который, вопреки мнению правительства и сословий, провоцирует войну своего государства в качестве как изменника. А почему мы не можем рассматривать Ивана в 558 году как совершившего государственную измену? Он единолично решил вопрос об этой мерзкой провокации. Кто и когда сказал, что боярин предателем быть может, а царь не может? Вот англичане полагали иначе. И нам советую. Ну, война началась. Она, кстати, началась успешно. Это естественно. Она началась успешно. Значит, ливонские крепости мы худо-бедно брали. Не удалось взять Ригу. Рикошетом это вызвало вступление в войну польско-литовских сил. Но и тут мы благополучно осадили, взяли, вернули русский Полоцк, стариннейший город Белой Руси. Война просто затягивалась. Война затягивалась. И Иван начинает обнаруживать, что стояло за началом войны. Ведь он же руки себе развязывал. Вот вам цитата. «Даже самая пламенная любовь к свободе необходимо отступает перед соображениями национальной безопасности». Вы думаете, что Сталин написал или Берия? Ничего подобного. Это написал Александр Гамильтон, один из творцов американской конституции. И это напишет любой нормальный человек. Действительно, можно ли думать о внутренних проблемах, о внутренней свободе и так далее, можно ли придираться к собственной власти, если у тебя над тобой висит война? Конечно, сначала внешний враг. Так вот, судя по тому, как с началом Ливонской войны начались... Ну, еще не репрессии, но началось удаление самых выдающихся реформаторов, а их очень легко было удалить. Они же были служилые люди, бояре, окольничьи, думные дворяне, их всех можно было отправить комендантами, начальниками воинских частей, сплавить на войну. Иван укреплял единоличную власть. И я убежден, что это была вторая, а скорее первая цель, с которой он развязал войну. Не он один так поступал. Многие тираны по пути к тирании навязывали своему народу войну, потому что это облегчает, как мы говорим, закручивание гаек внутри. Потому что во время войны не до защиты собственной свободы. Дальше. Ну, дальше больше. А Адашева он просто в гроб загнал. Он направил его начальником артиллерии в одну из граничных крепостей. Значит, воевода, вероятно, по указанию Ивана, хотя бы потому, что Адашев имел более высокий думный чин и более серьезные связи, чем Хилков, которому его назначил, воевода Хилков отказался его принять. Неслыханное оскорбление. Вслед за этим прибыло распоряжение начать следствие по обвинению в измене. Адашев не выдержал и умер. Не выдержал нервного потрясения. В конце концов, бывают апоплексические удары. Иван, как настоящий негодяй, тут же решил еще изгадить и память об Адашеве. Назначил следствие по обвинению покойника в самоубийстве. Естественно, для православного это тяжкий грех. И, начав такое следствие, он просто обливал грязью умершего, который не может оправдаться. Но что-то из того, что мы знаем об Адашеве, не верится в его самоубийство. Слишком уж православный был человек. Один из выдающихся благотворителей тогда на Москве, который не только больницу для неимущих содержал, но даже помогал служителям ухаживать за больными. Вы знаете, многие богатые люди содержат больницы, но немногие находят свободное время, будучи высокими государственными сановниками, еще ходить в больничную палату ухаживать за своими же питомцами. Примерно таковы же были преследования и в отношении Андрея Михайловича, князя Курбского. Он знал, что над ним висит обвинение в измене, и спас свою жизнь. Я, когда мы занимались с вами XIV веком, потратил некоторое время на реабилитацию так называемого Олега Рязанского, мнимого изменника, а на самом деле одного из самых выдающихся рязанских князей, конечно же, русского патриота. Теперь я вижу свой долг в реабилитации имени князя Андрея Курбского. Совершил ли он измену? Да, конечно, но каждый человек вправе спасать свою жизнь. Ему грозила смерть, и он это знал. Предательство он не совершил. Будучи комендантом крепости, он отнюдь не открыл ворота крепости врагу. Он ноги унес. Это совсем не одно и то же. Совершил ли он измену как русский и православный человек? Нет. Он вправе был, как знатный русский аристократ, полагать Великое княжество Литовское тоже Русью и тоже все еще православным княжеством. Казна пустела, война оказывалась слишком дорогой. В момент одного из затишей авторитетнейшие члены Думы и иные видные начальники и военачальники явились к Ивану бить челом о восстановлении традиционного правления с Думой и без всяких репрессий. Да, репрессии были отдельные. Репрессированы были несколько видных аристократов. Это еще не носило тогда, в первой половине 60-х, характера настоящего террора. По форме все было вежливо. Все формы вежливости были соблюдены. Царя просили отложить гнев и вернуться к русским нормам. Но Иван нисколько не заблуждался. Если Дума и высшие руководители армии его просят, то это более чем приказ. Ведь это люди, в руках у которых власть. Реальная власть. В том числе командование реальными полками. Иван не обманывался по поводу того, что ему грозит. Но он был великий комедиограф и комедиант. В этом качестве его рассмотрел впервые Дмитрий Сергеевич Лихачев. Книга в первом издании называется «Смеховой мир Древней Руси», совместная с Панченко. Во втором издании «Смех в Древней Руси». Вот вам дополнительная рекомендованная литература. Одна из глав посвящена именно Ивану IV. И комедия, которую разыграл Иван, может считаться гениальной политической комедией. Он инсценировал бегство и отречение от престола. Это первый его отъезд в Александрову Слободу. Отъезд ночью, тайком, да еще захватив залог. Какой залог он захватил? Он захватил несколько чудотворных икон из московских соборов. Кстати сказать, это называется святотатством. А святотатство карается смертью по русским законам. Вот второе крупное уголовное преступление Ивана IV. Ну, если он прихватил часть казны, то тут все-таки можно сказать, что он как-то пока еще царь. А вот иконы, чудотворные кремлевские иконы, это святотатство. Из Александра Ивановна направляет два послания. Одно московским посадским, явно провокационное, в надежде поднять народ на аристократию, учинить бунт. Явно провокационное, потому что там идут заверения о том, что он вынужден бежать, спасая свою жизнь, которую угрожают бояре, но гнева на московский посад, на московских посадских он не налагает. Другое боярам с формальным отречением от престола. Москвичи волновались, но бунта антибоярского не получилось. Что и как обсуждали думцы, я не знаю. Я знаю, что они сделали. Они позвали Ивана обратно. И любой историк, любой философ, любой человек, который будет писать о нравственности и нравственных аспектах жизни Древней Руси, вправе упрекнуть авторитетных бояр и прежде всего все того же Ивана Челеднина, Конюшева боярина, в том, что они не разглядели гениальной комедии Ивана. Логику понять их можно. Ведь идет война. Для всех русских людей враг прежде всего был там, за границей. Идет война. Можно ли устраивать династическое напряжение? А если начнется междоусобица? А что тогда будет, так сказать, на Ливонском фронте? Это, конечно, в кавычках, потому что фронтов тогда не было. Ведь Литва уже ввязана в войну. Польско-литовское государство тогда было не слабее московско-владимирского России. Да и потом, а что делать, если принять отречение? Дело в том, что прямым наследником Ивана был его старший сын Иван, тот самый, которого он потом убьет. Картину Репина все помнят. Но Иван обладал еще менее приятным нравом, и все это знали. Обходить наследника. Но на этом-то можно точно, на этом точно может начаться междоусобица. Конечно, наверняка. Это обсуждалось хотя бы в полголоса, что есть второй сын Ивана, а вообще-то есть и Владимир Андреевич Старицкий. Но мы не знаем этого. Мы не знаем, о чем говорили, как теперь говорят, в кулуарах. Выбор в пользу Старицкой линии мог пройти, если громогласно вспомнить незаконный развод Василия III. Иван-то прекрасно понимал. Иван понимал все. Иван играл. Иван поступил как, повторяю, комедиант и как великолепный игрок. Он знал, как он рискует. Он пошел на максимальный риск. Потому что он подписал отречение. И если в ответ он получил бы непримирительную поездку митрополита, которого послали примирять Думу с царем, если бы в ответ ему просто ответствовали вежливо, скорбим, государь, все слезами изошли, потеряв тебя. Ну что же делать-то вот теперь? Ну вот теперь, значит, будем венчать на царство твоего сына, а ты уж изволь пребывать, скажем, в Вологде. Вот там тебе имение отведем. Все. После этого уже нельзя будет сделать ничего. Ничего. Даже попытаться втянуть в усобицу, подписав собственное отречение, никого не втянешь. Не тот ты народный герой. Иван все понимал, когда он вернулся из Александрова, его невозможно было узнать. Знаете, ему было ведь всего 35. А он вернулся, постарев зараз лет на 15, у него вылезли волосы и тряслась голова. Настолько, ну, конечно, бог шельму метит, но дело в другом. Он настолько боялся и переживал этот страх. Но он выиграл. Его позвали назад. И он доиграл свою комедию, которую не разгадал никто. Ведь он же, по сути дела, даже дал некоторые гарантии думцам. Он же сказал, что они теперь будут управлять почти всей Россией. И будет это называться земщина. А он себе выговорил кусочек в свое личное управление. И это будет опричнина. Термин, кстати, старый, но совершенно не для этого применявшийся. Ну, оприч кроме. Что такое опричнина в русской средневековой традиции? Это вдовья доля. То, что выделено вдове пожизненно, княгине вдовствующей, боярине, то, что потом вернется детям, но покуда вдова жива, это ее достояние. И термин-то подходящий нашел. Дайте вот мне вдовью долю, а я не буду вам мешать управлять земщиной. А создал он нечто поразительное. Пытались рассмотреть опричнину как инструмент борьбы с феодальной раздробленностью, с тенденциями сепаратизма. Но таких тенденций не было. И это исчерпывающе доказал Зимин. Пытались рассматривать опричнину как некую борьбу с боярством при опоре на дворянство, на низшее дворянство, на рядовых воинов. Тем более, что идеология такая существовала, был ее представитель Иван Пересветов, еще во времена избранной Рады, потом исчез куда-то. Но дворяне ничего не выиграли в опричнину. И это представление о борьбе как бы дворян с боярами, царя и дворян с боярами, это опроверг успешно Веселовский. Веселовский, исследовав опричнину, доказал, что практически жертвы опричнины процентно расположены так, как процент, каков процент составляли сословия в русском народе. Всем досталось примерно поровну. Жертвами опричнины бывали и посадские, и крестьяне, и холопы, особенно крестьяне сел опальных бояр или их холопа. Нет, не получалось. Кроме того, опричников переселяли в опричные земли. Следовательно, оттуда выгоняли помещиков, которые там владели имениями, освобождая их для опричников. А это накладно для кого угодно. А ведь десятки, сотни, а может быть и тысячи дворян были выкинуты из своих имений. Простых дворян, не бояр-аристократов. И вынуждены были переселиться в другие, более отдаленные имения. Тогда что ж такое опричнина? Опричнина – это аппарат личной власти тирана, первый в истории. Тиранов в истории было много. В русской истории Иван был первым. До него ни одного тирана не было, Господь блюл Россию. Но мы и тут новшество предложили, которого не сумели создать другие тираны. Иван додумался до создания аппарата личной власти. Другие тираны до него пользовались аппаратом государственной власти. Опричнина же была государством в государстве. Она была на полном самообеспечении. В опричнину были записаны города. В опричнину были записаны монастыри. Но эти, конечно, горожане не были опричниками в том военно-полицейском смысле, к которому мы привыкли. Они их обеспечивали. Полное, достаточное самообеспечение. Иван и укреплялся повсеместно. Опять-таки, шла война. Что делает Иван? Напротив Кремля, мало ему Кремля, он строит опричную резиденцию на Ваганьковском холме. Это то место, где сейчас Пашков дом, библиотека Ленина. Он строит персонально опричное мрачное укрепление. Он укрепляет Александрову. Он строит Вологду, далекую от театра военных действий, как мощную опричную крепость. И бросил ее строить по причине мистической. Он осматривал, приехав в Вологодское строительство и заканчивающийся тогда строительством Вологодский Софийский собор. Но со сводов собора свалилась черепица и дала ему по голове. После чего он из Вологды уехал, финансирование прекратил, видно, был суеверен. И Софийский собор будет достроен только в царствовании Феодора Иоанновича, следующего государя. Все прекратил. Любой тиран боится народа, боится общества, боится нации, боялся и этот, вплоть до переписки с Англией. Эта переписка известна. Когда обвиняют иностранцев, подтасовщиков, в том, что они стремятся очернить Ивана, ну, всяких опричников вроде Штадена, Таубе, Крузе, или военнопленного, который здесь был халуем одного из приближенных Ивана, Шлихтинга, нынешние, кто стремится сейчас обелить Ивана, забывают одно. Не записки иноземцев, а подлинный документ сообщает нам о том, что Иван пытался договориться с Елизаветой Английской о том, что у него есть путь к отступлению, о возможной эмиграции в Англию. Еще раз ставлю вопрос. Главнокомандующий, который хочет сбежать во время войны, бросив войска и их обеспечение, изменник или нет? Если еще начало Ливонской войны под вопросом, то эта переписка с Англией за спиной у войска, у страны, у всех, это-то измена? Рассказывать вам про опричные ужасы не буду. Ими пестрит соответствующая литература, и я всегда строю лекцию так, чтобы опустить все это. Хочу вам только сказать, что только в дни опричнины на русской земле появилась квалифицированная казнь. До этого мы от цивилизованного Запада отставали. Квалифицированная казнь, то есть казнь, когда указывается способ умерщвления. Дотоле, если у нас и казнили, то отсекали секирой голову. А теперь все появилось. И колы, и вертел, на котором поджаривали. Много чего появилось. Вот вам картина. Остановить опричный террор. Остановить террор, неслыханный в русской земле. Ой, за пределами Руси сколько угодно. Генри VIII, тиран английский, чуть-чуть раньше залил Англию кровью еще похлеще того, что сделал Иван с Русью. Но мы-то, русские люди, к этому не привыкли. Но еще иноземцы, когда режут, это понятно, это война. Но мы со своими так не поступали. Остановить, да, пытались. Два светильника русской церкви. Архиепископ Казанский Герман, когда ему предложили место митрополита, потребовал немедленного прекращения репрессий. Германа тут же отстранили, Иван не допустил его избрания. Вместо Германа изберут великого соловецкого игумена Филиппа. Но и с ним получится неудобная ситуация. Он приедет и потребует большего – упразднить опричнину. Почему вслед за Германом, который, кстати, в Казань не вернется, он умрет в монастыре, почему же вслед за Германом не выслали Филиппа? Тем более Герман все-таки был архиерей, а Филипп всего лишь игумен, хотя и, видимо, весьма известный на Руси игумен. А очень просто. В Москву съехался весь освященный собор, то есть не только архиереи, но и игумены, настоятели наиболее авторитетных монастырей. по нашей уже складывавшейся традиции, а Священный Собор – часть Земского Собора, как и Боярская Дума. Все высшее духовенство, все авторитетнейшее духовенство было в Москве. Иван, скорее всего, просто боялся, что Филиппа изберут через его голову, отставив его от этой, от этого дела. Понимаете, он, не задумываясь, мог уничтожить любого архиерея, но даже он не мог посажать на колья весь освященный собор. В православной стране начать избивать епископат – это вызвать народное восстание. Не успеешь всех казнить, тебя уже разорвут в клочья. Не мог он перешагнуть через это. Даже Петр не мог, много позже. И Филиппа уговаривают. Уговаривают аргументированно, так сказать. Не лезь в царские дела. Это царево дело, иметь опричнину или нет. Вот ты согласись, а вот царь, он сменит гнев на милость, никого больше мучить не будет. Он будет слушаться, когда ты будешь за кого заступаться. Вот, пожалуйста, вот примерно что произошло. Но через короткое время террор возобновился. И великий митрополит, великий светильник и святитель русской земли возвысил голос сначала в личных встречах с царем, а потом, когда царь начал прятаться от митрополита, и посреди Успенского собора, отказав царю в благословение. Итогом этого было мерзкое, неканоничное судилище. В него удалось собрать только, заманить только двух архиереев. Судить Филиппа должен был весь Освященный Собор. Большинство архиереев, невзирая на то, что, конечно, им было страшно, каждому в отдельности, уклонились от гнусного деяния. После чего свидетель был сослан в отрочь монастырь, где и был задушен Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским, известным всем по кличке Малюта. Представить себе, что глава тайной полиции поступил вопреки указанию своего хозяина, мне трудновато. Я не стану продолжать рассказ, ибо кульминационный момент – это, конечно, гибель святителя Филиппа. Я подведу итоги. Что мы получили в результате, как сумму правления Ивана IV? Мы проиграли войну. Мы понесли серьезный территориальный урон. В сталинское время лицемерно писалось, что за правление Ивана IV Россия почти в 4 раза увеличила свою территорию. Это ложь. Посмотрите. Это Казань и Астрахань, но это начало правления Ивана. Об этом мы уже говорили. И это сибирские приобретения. Но сибирские приобретения – это частная акция. Эти приобретения совершали казаки, финансировали купцы, прежде всего именитые люди Строганова. А государство потом только задним числом подверстывало территориальные приобретения. Это сделало в те годы присоединение сибирских земель совершала не русская дипломатия, не русская армия, а русские предприниматели, которыми надо воспринимать, как каковыми можно взять и купцов, и казаков. Зато мы, хотя и не очень значительные в квадратных километрах территориальные потери понесли, зато каковы были эти потери? Мы лишились выхода к Балтике. Мы выдали шведам все наши крепости, всю твердыню северо-западную. Мы потеряли Ивангород, Ям, Копорье, Орешек. Лучшие и важнейшие наши крепости. Повторяю, и потеряли выход. Надо как в школе пытались учить, что Ливонская война за выход к Балтийскому морю. Но до начала Ливонской войны мы имели выход к Балтийскому морю, а как итог потеряли этот выход. Репрессии привели к очень серьезному урону аристократии. Аристократия не была перебита. Аристократия, конечно, осталась, но аристократическая традиция была разорвана. Знать конца правления Ивана, даже если это знать с очень громкими фамилиями, это все молодые уцелевшие люди без опыта государственного служения. Потому что главы родов погибли, самые блестящие фигуры погибли. Масштабы Челеднина, масштабы Курлять. Наши территориальные потери были бы больше. Но, к счастью, Ивану погубить Россию помешала талантливейшая работа русских дипломатов. Тех, кто выдвинулся уже в конце его правления, как Годуновы, как дьяки братья Щелкаловы Андрей и Василий. Наша дипломатическая школа сумела поссорить шведов с поляками. У них началась своя война, и, следовательно, требования к нам, проигравшей стороне, естественно, им пришлось поумерить. Вот не сумели бы поссорить, мы бы и этим не отделались. Нам больше отдать пришлось бы. Мы привели к обнищанию русского мужика. «Запашка в центральных уездах» – это писцовые книги. Здесь, опять-таки, иноземцы ни при чем. Судим только по русским источникам. «Запашка в центральных уездах» местами сократилась в 10-12 раз. Представляете, что это такое для земледелия? То есть сеяли так, поскольку с голоду не помереть. Но нищал не только крестьянин. Если нищает крестьянин, нищает и дворянин. Ведь дворянин-то помещик, его ж крестьянин кормит. Помещик не может из года в год не вылезать из седла. Помещики надрывались на военных расходах, а к тому же расползались, разбегались крестьяне, куда глаза глядят. В этих условиях государство шло на то, чтобы не дать разбежаться крестьянам и поддержать армию. Каким образом? Рассылая грамоты, фактически положившее начало крепостничеству, прикрепляя крестьян из грамоты Ивана IV Двинской земле. Быть вам за своими помещиками безотлучно и оброку платить, как вас изоброчат. А русский крестьянин не платил, как его изоброчат. Русский крестьянин привык барину платить столько, сколько платил его отец, до этого дед, до того прадед. Вот что менялось. Внешние потери были еще страшнее, чем то, что я вам рассказал. Во-первых, мы потеряли Байду и потеряли малороссийское казачество. Естественно. Байда все-таки был западный русич и в войне с Литвой участвовать не собирался. Да и казаки не готовы были к этому. Он просто уехал. А мы эту силу потеряли. И отложилось надолго решение крымской проблемы. Но это мелочь. Крым, ну и Крым с ним. Есть куда более серьезные утраты. Во-первых, только благодаря опричному террору произошла трагедия 1569 года. Была заключена Люблинская государственная уния. Польша и Литва слились в одно государство Речь Посполиту. Вот в чем ужас-то. Ну как могла московская партия в Литве оставаться московской, когда все знали, какая резня идет на Москве? Кто остался сторонником единства унии на Востоке, а не на Западе? Мы этим кровавым безобразием просто отдали западных наших братьев, западных русичей, которых сейчас еще зовем белорусами и украинцами зачем-то. Мы просто отдали их Речи Посполитой. Но отдали и казаков. И давно рассматривают смуту в связи с опричниной. Откат опричнины представляет собой смута. И действительно, мы не использовали энергию казаков так, как ее надо было использовать. Чтобы они играли шашками и кровь проливали за пределами Руси. Сначала крымцев, потом поляков. Но любо-дорого смотреть. Но так как мы не сумели канализировать энергию и агрессивность казаков, эта энергия канализировалась здесь. Они оказались главной силой смуты, начиная с первого самозванца. Ну и последнее. Как я сказал, русские люди бежали. Куда? В Литву, простите им этот непатриотизм. Мужика, крестьянина, я думаю, правда, ни у кого изменником назвать язык не повернется. На Дон. И на Восток. На Восток это уже за Урал. На новоприобретенные земли. То есть, что произошло? Мы слишком рано перемахнули Урал, мы втянули себя в освоение Сибири, тогда, когда у нас постоянно не хватало народонаселения в России европейской. Мы ослабили себя этим натиском на восток против западных соседей, с которыми не все было разрешено, с которыми и сейчас не все разрешено. И до сих пор есть русские земли, которые загадочным образом принадлежат не только Эстонии, Латвии, Литве, но и Польше, но и Чехии. Мы отступили с православных рубежей на Западе. Мы отдали православные земли неправославным людям, увлекшись движением на восток. Да мы всегда бы успели на восток. Мы и столетием позже бы успели на восток. Теперь нам мы обречены, оказались, испытывать нехватку населения, кого испытываем, кстати, и сегодня. Продолжаем испытывать. То есть проблема опричнины – это и проблема демографическая, и проблема расселения. Вот печальный итог XVI века. В 84 году Господь от Ивана нас избавит, но несмотря на все усилия правительства царя Федора Иоанновича, а потом правительства царя Бориса Федоровича, выдающихся правительств, честнейших людей, Россия все-таки не смогла достичь окончательного социального, сословного примирения и сорвалась в смуту. Потом на ликвидацию последствий смуты уйдет все правление Михаила Федоровича, достойнейшего первого царя династии Романовых. Ну и так, вот при Алексее Михайловиче можно считать, что мы окончательно избавимся от последствий. Но и то хочу сказать вам. Посмотрите сами. Иван III был прозван Грозным, что я отмечал. При жизни прозван Грозным. И Иван IV оказался Грозным только лишь потому, что аберрация сознания перенесла с одного Ивана Васильевича на близко расположенного другого Ивана Васильевича это прозвище. Не будь дед и внук с одинаковым именем и отчеством, и не то получилось бы. Уж не знаю, как бы этого Ивана звали тогда, не стану и фантазировать. К Кстати, нас обычно обвиняют в том, в тираннолюбии русском, что, мол, у нас в исторических песнях Иван IV свирепый, мучитель, но вместе с тем и справедливый великий государь. Да это все просто. Просто Иван Васильевич народных исторических песен – это такие же два Ивана, образ, составленный из деда и внука, как Владимир Красное Солнышко Былин – это Владимир Святославич и Владимир Мономах в одном лице. Такое в фольклоре бывает. Так вот, что же касается Ивана IV, то его прижизненно прозвали Дракулой. А это уж говорит само за себя. И книга эта, возможно, как предполагали некоторые филологи, литературоведы, была даже под запретом при Иване. Хотя и Дракула Задунайский вообще-то был в Валахии, в нынешней, извините, Румынии, а вовсе никак не на Руси. Довольно все вещи поучительные. Что вы можете сказать о синодике Ивана IV? То, что нечисто позвичное, что... Ну, на один вопрос я, кстати, ответил. Как раз по поводу прозвища Грозный. Это довольно известно, это в литературе имеет. Это имеет свою литературу. Два Ивана. Синодик Ивана IV. Исследование синодика подробное. Это именно работа Веселовского. Исследование по истории опричнины. Он первый и подробнейшим, первый вообще из русских ученых, и подробнейшим образом исследовал синодик. Неизвестно, так как есть разные списки синодиков в разных монастырях, неизвестно, действительно ли все эти синодики составлялись по поручению самого Ивана. Я знаю, что Иван свои жертвы запрещал отпевать и запрещал служить по ним панихиды. Но я также не сомневаюсь, что русские монахи Бога боялись неизмеримо более, чем тирана. И поэтому вполне возможно, что некоторые синодики составлялись и без воли Ивана. Но он составлял. Совесть его мучила. И он все-таки подавал, направлял списки и даже вклады в монастыри делал, замаливая грехи, поручая помянуть свои жертвы. Заметьте, кстати, тот, кому не надо было замаливать грехи, по крайней мере, в таком масштабе, Иван III практически запретил пожертвование земель монастырям. И правильно сделал, потому что монастырское землевладение стало слишком непомерным уже при нем. Иван, с одной стороны, монастыри грабил, но в Новгороде настоятели и соборных старцев били с утра до вечера палками по ногам, выколачивая все монастырское имущество до последнего тайничка, до последней драгоценности. Число изувеченных монахов нам неизвестно. Это к вопросу о том, что на него напрасно возводили. Вот, с одной стороны, монахов мучил, или даже собственноручно убивал, как преподобного мученика Корнилия Псково-Печерского. А с другой стороны, монастырям же продолжил расшвыривать земельные пожалования, что уже было не в интересах России в целом и порождало будущие проблемы непомерности монастырского землевладения. Как вы относитесь к Александру Лукашенко? Достоин ли он занять московский трон? Трон, думаю, что нет. Я бы, честно говоря, не хотел, чтобы у нас государем был избран, хоть и честный, но настолько все-таки плебей. А что касается того, может ли он быть главой государства, ну, если единого государства, почему и нет? Культурный уровень немножечко Александр Григорьевич подводит. Так что, ну, это преодолимо, культурные люди нашлись бы. Во всяком случае... Знаете, на фоне других глав государств, так называемого бывшего и так называемого распавшегося СССР, он выглядит очень прилично. Посмотрите на остальных-то. Они выглядят куда менее прилично. Посмотрите в Среднюю Азию, посмотрите в Закавказье, Посмотрите в Киев, в обморок только не упадите. Я как сказал, простите меня, пожалуйста, не надо этого записывать для назидания потомкам. Украинцам сказал, скаламбурил. Не очень удачно, так сказать, скаламбурил. Да, говорю, плохо у вас дело. Не велика кучма, но вонючма. Так они же как смеялись-то. Они со мной совершенно были согласны. Совсем даже вовсе и не обиделись они за своего возглавителя. Ну вот, если я где-нибудь, судя по всему, я был достаточно аргументирован, следовательно, по крайней мере, за фактологическую часть, простить меня не прошу. Но уж есть какие несогласия, что делать. Читайте, я книги вам указал. Через 2 недели опять встречаемся, и будет у нас наиинтереснейший материал, насколько я понимаю, будет уже смута. Это очень по времени. Благодарю вас, доброго вам здоровья. Заходите в пятницу в «Москвич». Там вроде должен вечер так ничего быть. Не только просто, не потому что я участвую, а все-таки отец Валентин Асмус будет. Вот там висит, плакатик-то лежит на столике. Если вы еще к книжному столику подойдете, то там плакатик лежит. С вечер, посвященный католической экспансии к нам в пятницу в «Москвиче». Владимир Леонидович. Вот там плакат на прилавке, он еще не разобран наверняка. Может, кто-нибудь журналы не посмотрел. Больше-то уж не привезу. В ближайшее время. Да. Вот по каналу «Культуры» сейчас началась передача Феликса Разумовского как раз про смуту. Вот вы ни одной, я, по-моему, одну только посмотреть вот, смотрел. Не, не смотрел. Он ничего на самом деле, хотя он такой больше краевед, вообще-то говоря. А он, по-моему, вот он же, он же даже и искусствовед, вообще-то. Правда, я тоже исходно когда-то был искусствоведом. Я с ним, правда, весьма часто не согласен, но, по крайней мере, он факты не подтасовывает. Я с его позицией обычно не согласен, но это нормально, это смотреть. Он мог бы знать, я его не могу доказать, мы этого не узнаем, он же не обязательно должен был его читать, его могли его пересказать, но он ведет себя по рецепту Макиавелли. По времени это нормально как раз. Тот только написал. Своего монарха. Вы знаете почему? А у меня так это... Макиавелли это очень не хорошо. Резко. Это нормальная рекомендация. Я попалась. Вообще. Вот. Но это, конечно, абсолютно ненаучное допущение. Он давно здесь. Ну, доказать нельзя. Но то, что он знал картину Западной Европы, знал иностранцев, любил. В Опричнине иноземцев было около трети. Ну хорошо. Вот есть такая линия, да, представленная несколькими авторами, в том числе и уважаемыми, что Димол, это на Ивана напрасно возвели. Все иностранцы пишут. А он-то что же отгораживался наемниками иноземцами от своих собственных русских подданных? Там еще очень в Опричнине, во-первых, было очень много татар, но они были служилые, конечно, люди, все нормально, но они ведь, собственно, еще недавно были в составе России, если это казанцы, и просто на редкость много европейцев. Пусть даже все, кто написал вот эти вот западные имена, пусть они там все врут, наверняка они писали о русских хуже, чем даже сами думали. Они же писали, чтобы там издать... Но это ничего не меняет. Он их собирал. Он любил эту публику. Он принимал неслыханная честь английского купца, чуть ли не как официального посла. То есть санкция, после того, что он вел себя как часть иностранца, то есть как каких-то творческих отличий. Да. И как человек, которому на Западе многое нравилось. Платические отличия там в административных возникли. Он вел себя, в общем, как в покоренной стране. Он принимал идеологию всевластия. она могла появиться на Западе только в эпоху Возрождения, покуда христианство не было повреждено и абсолютной власти быть не могла. Потому что абсолютная власть для христианина у Господа на небесах. А у любого самого уважаемого монарха относительно, нет, его надо, монарха надо уважать, любить даже надо, надо быть верноподданным. Но есть препоны, есть тормоза. Преподобный Иосиф об этом писал. А вот такового царя или князя не послушаешь и аще смертью упретит. Вот, что писал преподобный отец тогда, когда еще тирания не намечалась. В конце 15-го. Спасибо. Уже проскользнуло, уже в программе нескольких центров включена такая услуга благотворительная, как стерилизация женщины. Поговорить есть о чем. Но нам нужно широкое национальное движение, а не тайная шайка, которая будет именовать себя причиной. Очень даже может стать, что пора и в глаз давать всякой нечисти. Нет, они никак не могут быть продолжателями того, что прекратило свое существование после того, чего я упустил, извините, так сказать, сегодня. Я просто понял, что я заговорился. После того, как опричные войска не оправдали себя, сбежав от крымцев. После того, как крымский хан сжег Москву в 1571 году. А в 1572 году спасли от второго крымского набега отнюдь не опричники, а выдающийся земский воевода, боярин князь Михаил Боротынский, которого мы должны помнить вообще как национального героя и выдающегося полководца. Да, конечно. Да, разумеется. Нет, что значит существует? Ну и что? Ну ты правильно, значит, люди подвергаются под ту традицию. Да. Слава Богу, ведь эта традиция пресекла. Действительно, Тургачёв и Сталин. Да? А? Действительно, Тургачёв и Сталин, это очень там продвинулось. Ну естественно. Нет, ничего доброго в этом нет. Это очень неосторожно. Ну зачем так долго это упоминать? Та опричнина была антисистемой, согласно тому, что утверждал Гумилев. От того, и что написано и у меня, так сказать, в антисистемах нового времени. От того опричника требовалось отречение от семьи. От самого первого? Да, ну, я говорю только об одной. Другие опричнины мне неизвестны. Да. Он должен был быть то абсолютно только в царском распоряжении и порвать все свои связи, какие бы то ни было. Вот. Псов готовил. Не случайно пьянство вводил. Не случайно водку завел. Весьма возможно, потому что даже очень испорченный русский человек непрерывного кровавого безобразия не выдерживал. И опричникам надо было еще надираться, чтобы забыться. Мы же не пили крепких напитков до Ивана IV. А эти следы... Сталин мог увлекаться, он и увлекался Иваном IV. Вот, но рассматривать это как явление одной традиции, я категорически отказываюсь, мостик через 400 лет не перебрасывается. Да вы что, он будет существовать и дальше? Просто не в силу того, что это, скажем так, центр мирового зла существует, но он не в материальном мире. Ну, а я про это говорю. Все равно будут эти люди, и все они будут привлекаться, и опять же так же воспитываться и делать то же самое. Что значит влекаться, воспитываться кем? Теми, кто так уже научен.